Несколько позже. Агентство Fan Entertainment. «Инжон?» – удивляюсь я, смотря на директора. «Да», – кивком подтверждает тот. «Инжон?» «Зачем?» – озадаченно спрашиваю я. Сидели, работали с Сон Йон над диском. Внезапно ворвался возбужденный Юсон и начал требовать чего-то странного. И вид у него такой при этом, словно ничего до этого и не случилось. Умеют же некоторые так жить. «Популярность твоей группы в Японии падает», – поясняет мне Юсон. «А до концерта в Токио Дом еще 3 месяца. Каждый процент потери интереса – это 1000 некупленных билетов, понимаешь?» «Да», – говорю я, – «понимаю». «Поэтому, чтобы такое не происходило, группе нужно о себе напомнить. Для этого я решил отправить Инжон на короткий срок в Японию, где она представит свой новый сольный сингл. Напомнит о группе и быстро после этого вернется назад. Работать над выступлением в Токио Дом». Сказав эту хрень, Юсон смотрит на меня, явно ожидая ответной реакции. «Восторга, что ли, ждет?» «Но она же не солистка. Она в группе ведущий рэпер», указываю я на известный факт и не став после этого прыгать, изображая наличие не имеющихся у меня эмоций. «Солистки все заняты», заявляет мне Юсон. «Вот Сон Йон вообще непонятно, когда вы закончите. Может, как раз к декабрю». «Да скоро мы закончим», удивленно отвечаю я, смотря на присутствующую при разговоре Сон Йон. «За месяц, думаю, сделаем. Но есть же еще Джихён, Хюмин, потом Барам и Кюри, наконец». «Наконец, чтобы вы Сон Йон закончили за месяц, она должна быть здесь, а не в Японии», с сарказмом указывает мне на очевидный факт директор. «А остальные вокалистки тоже потребуются здесь, для записи материала к японскому концерту. Инжон не основная в этом процессе, так что может неделю пропустить без ущерба для работы. Потом начитает свой рэп, если понадобится». «Ну, в принципе, да, но...» «Господин директор», – говорю я, – «если ставить на такое дело человека с заведомо невысокими вокальными данными, то какой результат вы рассчитываете получить?» «Самый лучший», – совершенно спокойно отвечает он мне. «Ты ее знаешь, знаешь ее сильные и слабые стороны, вот и используй это. Напиши ей песни, чтобы в Японии над ней не смеялись. Какие проблемы?» «Вы думаете, это так просто взять и написать песню?» Возмущенно восклицаю я, одновременно замечая, что Сон Йон прикусывает себе нижнюю губу. Юсон, не торопясь отвечать, секунд 5 молча меня рассматривает. «Тебе – да», – наконец спокойно отвечает он. «За ночь сделаешь». «За ночь?» «Хочешь, можешь быстрей», – разрешает мне директор. «Не буду я ничего делать», отвечаю я, возмущенный таким наплевательским подходом к моей персоне. «Не делай», – неожиданно разрешает мне директор. «Но Инжон все равно поедет». «Действительно, интерес к группе перед началом продаж билетов нужно поддерживать. Значит, тогда она поедет с песней, которую ей найду я». Секунды 3 смотрю в глаза директору. Тот спокойно смотрит в ответ. «Это что, наказание для меня?» – спрашиваю я. «Почему?» – удивляется Юсон. «Если повышать интерес к группе, то нужно ехать всей короне, а не одной ее участнице», – говорю я. «Если я назову тебе цифру, сколько стоит недельная поездка группы в Японию, то ты сядешь своей красивой попой на пол», – обещает мне директор. «Вы же одни не поедете без своего стафа. Костюмы вам новые потребуются. И каков будет финансовый результат от этого?» Юсон с вопросом смотрит на меня. «А я откуда знаю?» «Убыток», помолчав, говорит он, «который нужно будет покрывать. А покрою я его только из ваших доходов. Например, с вашей прибыли с Токио Дом. Сон Йон, ты хочешь получить меньше денег?» Задает он вопрос Сон Йон. «Если так надо, господин директор, то я получу за свою работу сколько положено», отвечает та. «А если так не надо? Если можно без этого обойтись?» спрашивает у нее Юсон. «Тогда, конечно, лучше обойтись», быстро соглашается Сон Йон. «Так вот», переведя взгляд Сон Йон на меня, сообщает ей директор. «Без этого можно обойтись. Для этого Юн Ми нужно всего лишь немного постараться. И всем будет хорошо. И агентству, и группе, и лично ей, когда она будет получать авторские отчисления. Так ведь, Юн Ми?» Юсон с вопросом смотрит на меня. А я думаю, как он лихо выкручивает. Причем при свидетеле. И главное, отпихнуть его не за что. Скорее всего, он не врет, что недельная поездка таким табором, которым мы ездили, это действительно в копеечку влетит. Чтобы потом отбить хотя бы дорогу, нужно будет дать определенное число выступлений перед определенным числом зрителей. А что можно успеть за неделю, с учетом, что зал размера Tokyo Dome будет только в декабре? Но, может, я тогда сама съезжу? Предлагаю я. Возьму мульча, ее в Японии любят. А кто будет здесь твои долги закрывать? Интересуется у меня директор. Где песня для группы на космическую тематику, которую ты обещала? Где сделанная для Хюмин? С кем будет работать Суньон? И для Tokyo Dome ты обещала что-то новое? Кто будет всем этим заниматься, пока ты будешь в Японии? К поездке ведь тоже придется подготовиться. Тоже время придется тратить, а? Директор с вопросом смотрит на меня. М-да. Знаете, я тоже не могу разорваться. Снова начиная злиться, отвечаю я. Как вокалистка, Инжон имеет не самые лучшие данные в группе. А что если не получится? Если вместо рекламы получится провал, что тогда? Ну так сделай так, чтобы провала не случилось. Спокойно отвечает мне в ответ Юсон. Буквально вчера ты уверяла меня, что Инжон талантлива. Ты взяла за нее ответственность, значит отвечай. Покажи всем, где у нее этот талант. Или ты уже передумала, и твоя Онни сегодня не так хороша? Задав вопрос, Юсон с насмешкой смотрит на меня. На слабо разводит, понимаю я, но одновременно не вижу варианта, как выкрутиться. Блин, воистину, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. На кой я связался? Я не передумала, господин директор, спокойно говорю я. Когда вы хотите запустить эту рекламную акцию? Лучше всего будет в начале ноября. Прищурившись на меня, отвечает Юсон и тут же добавляет условия. Но сингл должен быть готов гораздо раньше, чтобы было время провести все подготовительные мероприятия. Хорошо, спокойно отвечаю я. Будет к этому времени. Будет? С интересом переспрашивает директор. «Будет», – обещаю я. «Ладно, тогда работайте дальше», – говорит Юсон и, окинув меня напоследок взглядом, развернувшись, уходит. Некоторое время смотрю на закрывшуюся за ним дверь, ни о чем при этом не думая. Просто смотрю. «Разве директор Юсон не подвергает риску наш концерт в Tokyo Dome, принимая такие решения?» – подает голос Суньон, возвращая меня в реальность и включая снова мои мозги. Пару секунд обдумываю ее слова. «Да он вообще охуел!» – говорю я, повернувшись к ней. Этот же день, позже, дом мамы Юнми. Сунок вместе с мамой ужинают, смотря телевизор. Как стало известно, сегодня Министерство юстиции Республики Корея, сообщает диктор с экрана, объявило о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей телерадиовещательных корпораций страны. Дело возбуждено с целью предотвращения угрозы национальной безопасности, возникшей из-за распространения ложной информации о вооруженных силах страны. «Ого!» – с уважением произносит Сунок, одновременно запуская при этом палочки в чашку с рисом. «Само Министерство юстиции объявило!» Мама, ничего не говоря, молча переводит взгляд с экрана на дочь и обратно. «Хотя так им и надо!» – закинув в рот порцию риса, продолжая деловито комментировать новости, Сунок. «Привыкли про гражданских говорить что угодно. Но с армией у них так не получилось. По имеющейся у нас информации», продолжает между тем делиться новостями диктор, «в рамках открытого уголовного дела в список обвиняемых попали руководители всех, без исключения крупных телерадиовещательных корпораций, что уже спровоцировало падение котировок их акций на фондовом рынке». «Ничего себе!» Восхищенно восклицает Сунок. «Если вина обвиняемых будет доказана, то согласно законодательству им могут грозить наказание в виде каторжных работ или тюремного заключения на срок не более 5 лет, либо приостановление квалификации на срок не более 10 лет, либо денежный штраф в размере не более 15 миллионов вон». «Надеюсь, вам присудят не штраф, богатенькие чханё», злорадно говорит Сунок. «Сноска, чханё. Человек, продающий верность. Корейское. Примечание автора. Конец носки». «Сунок!» – строго произносит мама. «Ты себя некрасиво ведешь». «Ну а чего они?» – восклицает в ответ та, тыкая палочками в направлении телевизора. «Почему они так себя ведут, словно живут в другой стране? Армия их тоже защищает. Пусть у них лицензию на 10 лет отберут. В следующий раз будут знать, что говорить». Напомню, что инцидент начался из-за того, что средства массовой информации распространили непроверенные данные о гибели корейских военных в результате артиллерийского обстрела вооруженных сил Северной Кореи. Среди погибших, как утверждали они, находилась участница известной гёрлс-группы «Корона», проходящая сейчас воинскую службу в одном из армейских подразделений, говорит диктор, заканчивая эту новость и переходя к другой. Некоторое время перед телевизором царит молчание. «Сказали так, словно моя Тонсен в чём-то виновата», обдумав, делится с мамой своим впечатлением от услышанного сынок. «Ух», испуганно вздыхает в ответ та. Где-то в это время. «Всё, Йонгук, дело сделано». «Какое дело, Хён?» «Помнишь, ты недавно просил меня продать твое видео с Агдан?» «Да, и что? Ты его продал?» «Продал, и деньги уже получил». «Отлично, Хён! И сколько вышло?» «Помнишь, я тебе советовал не спешить?» «Помню». «Ну вот, я оказался прав». «В чем прав? Сколько ты денег получил?» «А как ты думаешь?» «Кончай меня дразнить, Хён! Скажи, сколько ты получил?» «Хм, какой ты нетерпеливый, Йонгук!» «Молодой». «Мне деньги нужны, меня скоро с семьёй на улицу выгонят». «Со мной не выгонят. Ты работаешь со мной, а значит всегда будешь с прибылью». «Хён, сколько?» 100 миллионов вон». 100 миллионов вон?» «Ага. Я же тебе говорил, не надо спешить. А ты всё хотел принести своим детям хоть что-то». 100 миллионов вон?» «Да нифига ж себе! Кто же столько заплатил?» «SBS». Я им сказал, либо такая цена, либо я пойду к другим. Или устрою аукцион. И что? Никуда идти не пришлось. А какая им разница, кто выложит это видео? Они или, к примеру, MBS? Без понятия. Похоже, директор SBS впал в панику. Не знаю, какие у него отношения с владельцами компании, но раз он так себя повёл, значит, у него есть для этого причины. Ясно. 100 миллионов вон. Твои из них 60, не забывай. Эх...